Глава четвертая. Драматург. Была прекрасная пора. Россия в лаврах под венками, неся с победными полками, в душе покой, в устах ура, пришла домой и отдохнула. Минута чудная мелькнула тогда для города Петра. Федор Глинка. Грибоедов всегда переносил жару легче холода. Он, наверное, не отважился бы на поездку, если бы ясно представлял, что его ожидает на декабрьском почтовом тракте. В стихах «Дорога зимняя гладка», но вживе испытать ее невеликое удовольствие. Даже Бегичев устал трястись 5 дней напролет в насквозь промерзшем экипаже, опрокидываться в сугробы, слушать вой волков и бесконечно переходить с мороза в тепло, станционных исп и обратно. Когда, наконец, заснеженные северные леса и болота расступились у окраин столицы, у друзей не осталось даже сил, чтобы порадоваться окончанию мучений. Они въехали в город через Нарвские ворота. Полгода назад сквозь них торжественным строем вступили в Петербург гвардейские полки, вернувшиеся из великого похода на Париж. Тогда светило солнце, и толпы народа приветствовали победителей. Теперь же, испытав осеннее ненастье и зимнее вьюги, деревянные ворота одиноко стояли в темноте и нисколько не походили на триумфальную арку, словно два молодых офицера, и не заслуживали лучшей встречи по незаметному своему участию в войне. Они не испытали бесполезных сожалений, мечтая в тот момент не о славе, а лишь о горячем ужине и постели. Но прошло больше часа, прежде чем они добрались от Нарвской заставы до центра города, где их ждали нанятые на сезон комнаты. Ночной мрак и ледяной ветер не дали им возможности хоть что-нибудь разглядеть за окошками кибитки. Утром, подойдя к окну, они увидели глубоко внизу улицу и плотные ряды невзрачных домов, расходившиеся во все стороны. Серый, закопченный снег неприятно поражал глаз. Грибоедов не мог взять в толк, неужели это и есть цель их тяжелого пути. Впрочем, день случайно выдался солнечным и безветренным, и Степан торопил с завтраком, спеша увидеть город, пока ранняя ночь или буран не скрыли его. Он ощущал превосходство старожила, поскольку жил в Петербурге несколько лет назад, когда учился в пажеском корпусе. В ту пору архитектурные красоты мало его занимали, но он знал об их существовании и мечтал показать другу. Однако многое переменилось. Молодые люди поехали было к сиявшему вдали золотому шпилю, но, приблизившись, обнаружили под ним не деловитые верфи, а необозримую стройку в полверсты, окруженную домишками рабочих и замерзшими каналами. Тут возводили новое адмиралтейство. Стройка добиралась до огромной пустой площади, с одной стороны очерченной роскошным зимним дворцом, а с другой — невразумительными жилыми домами. Они выехали к набережной, и противоположный берег Невы показался Степану совсем незнакомым. Некогда он был свидетелем возведения и мужественного слома неудачной биржи Кваренги, а потом закладки новой биржи Тома де Томона. Теперь он увидел этот шедевр законченным снаружи, хотя еще закрытым внутри. Благодаря его классическому совершенству стрелка Васильевского острова и весь Петербургский порт преобразились, и панорама Невы от старой Петропавловской крепости до новенького горного института, приобрела законченный и торжественный вид. Только здесь Александр начал чувствовать, что действительно находится в великом городе. Он очень желал оказаться на том берегу, но переезд по льду широкой реки, хотя и вполне безопасный днем, когда не орудовали разбойники, увы, они существовали под самыми стенами царской резиденции и главной тюрьмы страны, но ветер на реке так живо напоминал недавнее путешествие, что он отложил эту затею. Вместо этого друзья отправились на Невский проспект, бульвар, как стали называть его побывавшие в Париже гвардейцы. Здесь Грибоедов совершенно примирился с Петербургом, а Бегичев перестал разыгрывать роль Чичероне. Узкое и неинтересное начало Невского неожиданно вывело их к Казанскому собору, недавно освобожденному от лесов и ошеломлявшему колоннадой, словно составленной из грубоватых и живых стволов деревьев-великанов. А дальше перед глазами замелькали веселые мостики, великолепные дворцы и публичные строения, чугунные решетки садов. Вправо и влево бесконечным полукругом уходили набережные Фонтанки, плотно застроенные особняками, размером поменьше, чем на Невском, и, видимо, возведенными с единственным желанием ни в чем не уступить соседям и даже перещеголять их. Так они были похожи друг на друга и в то же время норовили выделиться какими-нибудь небывалыми деталями отделки. Невский поразил Грибоедова обилием экипажей и людей, как будто все население города сосредоточилось в этом единственном месте. Повсюду сверкали яркие краски военной формы и золото эполет. Штатского платья почти не было видно. Казалось, город захвачен русскими войсками. В стороны же от Невского тянулись пустынные, неинтересные кварталы, как-то случайно расступавшиеся то перед заброшенным Михайловским замком Павла I, то перед разоренным Таврическим дворцом Потемкина, то перед необъятной пустошью Царицына луга. У Грибоедова голова шла кругом от обилия впечатлений. А ведь по слабости зрения он не видел еще вдали ни Смольного собора, ни лавры в честь своего святого покровителя Александра Невского. Он был рад ранней темноте, давшей ему отдохнуть перед главным событием дня — поездкой в театр. Александр с наслаждением погрузился в завлекающий мир театра. После двухлетнего перерыва он был бесконечно рад потолкаться в партере среди мужчин, стоящих, снующих или сидящих на кое-как расставленных стульях. К своему удивлению, он очутился среди знакомых, прежних соучеников по пансиону или университету, во главе с оставшим влиятельным театралом Степаном Жихаревым, кое-каких сослуживцев или соучеников Бегичева. Здесь, как и на улицах, военные мундиры решительно преобладали, и зала выглядела пестро, весело и нарядно. В креслах, где обыкновенно сидели люди знатные или богатые, Александр с неудовольствием обнаружил своего дядюшку и постарался не попадаться ему на глаза. О том, что Алексей Федорович поселился в Петербурге, он знал по письмам матери и сестры. Настасья Федоровна с нескрываемым гневом рассказала сыну историю братниного разорения. Хмелиты уцелели от французов, но Алексей Федорович сам подорвал состояние бесконечными балами и празднествами, дававшимися ради любимой старшей дочери Елизаветы. Грибоедов-старший умудрился настолько исчерпать кредит, что целых 7 заимодавцев подали на него в суд и принуждали к немедленной уплате. От них-то он и скрылся в Петербург, где вел рассеянную жизнь промотавшегося барина, надеясь отсидеться от грозы. Настасья Федоровна изливалась в жалобах. Мало того, что муж ее умер не кстати, заставив Марию весь послевоенный сезон проходить в неидущем ей траурном одеянии. Мало того, что ее дела были расстроены, так еще и брат перестал помогать и сбежал в неведомые края. Александр не разделял матушкиного гнева, сочувствуя своей младшей кузине Софье, чье вступление в свет должно было произойти при неблагоприятных обстоятельствах. Но при всем том он не горел желанием ни жить с дядей, ни навещать его, выслушивая воспоминания о стародавних битвах. Конечно, встречи с дядей он не избежал, но обоим она не доставила удовольствия, и по молчаливому уговору они стали общаться, возможно, реже. Прошло всего несколько дней, и Грибоедов разочаровался в петербургских театрах. Большой театр сгорел в 11 году и еще не был восстановлен. Русская и французская труппы играли в малом, но непревзойденный балетмейстер Дидло перед приходом Наполеона благоразумно уехал из России и пока не вернулся, хотя попечитель театра Алексей Львович Нарышкин звал его с самого декабря 12 года. Балет без Дидло пришел в упадок, едва храня следы недавнего блеска. В немецкие театры благородные зрители ходили весьма редко, совсем уж от скуки. Они предназначались для природных немцев, которых в столице жило до трети всего населения. Весь Васильевский остров был заселен профессорами, врачами, торговцами, мастеровыми из немцев, и в других частях было множество немецких учителей, булочников, парикмахеров. Для них даже газеты выходили на немецком языке. Русский театр был богат актерами. На сцене последние годы доживал гениальный, но рано спившийся Яковлев. Рядом с ним в трагедии первой актрисой считалась по-прежнему Екатерина Семенова, которую Грибоедов видел раньше в Москве, а роли Яковлева постепенно забирал себе классический безупречный Брянский. В комедии начинал молодой красавец, актер на все роли вплоть до балета и пантомимы Сосницкий, а рядом с ним юная воспитанница театрального училища Воробьева, Асенкова на роли субреток, Рамазанов продувного слуги, Ежова комических старух и другие таланты, маститые и молодые. Репертуар же был беден. Авторы прошедшего века, да и сам Озеров после войны как-то вдруг показались безнадежно устаревшими, их продолжали ставить, но встречали без прежнего одушевления, а из новых никого не было видно. Даже князь Шаховской после 2 патриотических водевилей, написанных в годы войны, замолчал и погрузился в дела театральной дирекции и воспитания юных дарований. Оттого русские актеры играли в переводных пьесах. Трагедия Вольтера и Расина, жалкие переделки Шекспира, бесчисленные комедии Мольера не сходили со сцены. В сезоне 1814 года возобновили Скопеновы обманы Мольера и поставили шедевр Марево «Игра любви и случая». но и бесподобная легкость Сосницкого, его заразительная, чуть хитроватая улыбка, фотоватые манеры и невероятная способность к перевоплощению не спасали положение. Все же, по общему признанию, французскую комедию надо бы ставить по-французски. В переводах она теряет половину смысла и почти всю веселость. Однако ходить на представление одной только французской труппы теперь, после великой победы над Бонапартом, было как-то неловко. Чему еще не научились мы у французов? Спектакли русской труппы посещали исправно, но по убогости текста зрителей привлекали только исполнители. Завяжет ли Сосницкий по-новому галстук? На следующее утро половина молодежи щеголяет с подобным узлом. Бросит ли хорошенькая актриса взгляд кому-нибудь в зале? И завистники готовы строчить эпиграммы, а то и вызовы на дуэль. Актеры и зрители самозабвенно играли в театр, и авторы были тут на вторых, а то и третьих ролях. Однако не актеры, а актрисы царили на сцене. Весь партер, многие кресла и часть лож были заняты военной молодежью, только что вернувшиеся с самых кровавых за прошедшие века полей сражений. В головах боевых офицеров словно бы не прошел еще хмель от шампанского, выпитого в Париже. Да и нельзя было ему пройти, они видели слишком много разорванных ядрами тел. На их глазах умирали друзья, у всех погибли родственники. Горечь потерь понемногу стиралась, но не забывалось безумие сдавшегося Парижа. Шампанское служило не забвению ужасов, но сохранению того непередаваемо счастливого ощущения победы, которое было пока лучшим воспоминанием их жизни. Они искали новых побед, но мирных и непременно счастливых. Напрасно барышни в ложах старались привлечь внимание молодых людей. Напрасно тщательно одевались к балам. На танцах вокруг них толпились кавалеры, но не было женихов. Офицеры нисколько не желали запереться в однообразный мир семейной жизни и забот о поместье. И Иван Петрович Белкин был глубоко неправ, когда заставил своего полковника Бурмина уже в середине 1815 года уехать в провинцию и пасть там к ногам Марьи Гавриловны. Всякое, конечно, случалось, но как редкость. Обычно же мысль о женитьбе приходила героям 12-го года не раньше, чем году в 22-м. Впрочем, историю метели поведала автору девица К.А.Т. И в тройном пересказе, быть может, спуталось время событий. Актрисы и замужние дамы торжествовали над благородными девицами. Мужчины увлекались мгновенно, пылко кидались во всевозможные любовные авантюры, лишь бы вдали не маячил страшный призрак брака. Мимолетные романы не давали выхода их чувствам, они влюблялись всерьез, но любовь оставалась легкой и радостной и не нарушала праздничного настроения. Такое состояние умов совершенно пришлось Грибоедову по вкусу. Он не видел битв, но его умение веселиться от этого нисколько не пострадало. Из армейской жизни он принес репутацию отчаянного повесы, и анекдоты о его дурачествах докатились даже до Петербурга. Сверстники и женщины встретили его с любопытством. Со своей неистощимой веселостью и остротой он во всяком кругу молодых людей, где не появлялся, становился их душой. Он был недурен собой, среднего роста, худощавый, с густыми темными, чуть волнистыми волосами, зачесанными назад. Правда, длинноватый нос и очки несколько его портили, но благородные, безупречно светские манеры, изящные руки с длинными пальцами, серьезное лицо, красивый, звучащий искренностью голос покоряли и юных, и пожилых. Только внимательный наблюдатель, по неуловимой оригинальности движений, по внезапно вспыхивающему взгляду и неожиданно ясной улыбке, мог бы распознать тщательно скрытую до поры тягу к озорству. В театре Александр оказался среди первых волокит, всегда счастливых, какой бы богатый и влиятельный соперник ни становился у него на пути. Бегичев тоже не затерялся в толпе театральной молодежи. Приятная наружность и кавалергардский мундир благоприятствовали его успехам, и особенно Леночка Воробьева очень его отличала, но издали. Ее, как и всех воспитанниц театрального училища, держали под запором. В театр привозили в закрытой линейке и всеми силами оберегали от общества мужчин. Нельзя было, чтобы нежелательные последствия знакомств помешали девушкам оправдать затраченные на их обучение деньги. Поклонники не могли выражать свои чувства чем-то большим, нежели вздохами под окнами училища да бурными аплодисментами в зале. Вне школы и сцены Воробьева появлялась лишь в доме Шаховского, чьей любимой ученицей она была. Предприимчивый Грибоедов, желая помочь Степану, повез его как-то на вечер к князю в небольшой двухэтажный деревянный дом Лефебра на Офицерской улице, принадлежавший малому театру. Шаховской жил со своей гражданской женой, немолодой уже актрисой Екатериной Ивановной Ежовой и множеством общих детей — ежат, как острили злые языки. Кроме них в домике теснились семьи артистов и служащих театра. По утрам к князю являлись должностные лица, перед обедом актеры на домашние репетиции, вечерами собирались друзья и литераторы. Дом круглые сутки кишел народом. По лестницам во всякое время сновали жильцы в дезобелье, дети, слуги, собаки, посетители, стоял несмолкающий шум, а квартиры отделялись друг от друга весьма условно. Все жили по обычаю артистического мира, общей жизнью. Грибоедову понравилась непринужденная обстановка театрального дома. Но, впрочем, он не был доволен визитом. Прежде он постоянно встречал Шаховского в зрительном зале, но мало общался с ним. Тучный, лосоватый, с крючковатым носом и узкими глазами, тот был отменно уродлив, невероятно подвижен и говорлив. Грибоедову не нравился ни он, ни его комедии, которые он видел еще в детстве в Хмелицком театре. Оказавшись в гостях у Шаховского, он переменил свое мнение о нем, оценив и яркость его беседы, и его безграничную на всю жизнь преданность русскому театру. Князь же встретил друзей довольно прохладно. В его глазах они не имели достоинств, не могли по недостатку средств оказать покровительство какой-нибудь актрисе. Шаховской неизменно старался пристроить выпускницу училища наилучшим образом, и это не служило к его доброй славе. Не сочиняли пьес и даже не годились как типажи в комедию. Степан был раздосадован приемом и по дороге домой принялся уговаривать Александра написать что-нибудь, что обеспечило бы радушие Шаховского. Да ведь он... И принимался же что-то писать. Не сохранился ли тот опыт? Дома он перерыл все бумаги Грибоедова, но французской пьески, над которой тот от скуки трудился в Польше, не нашел. Александр, впрочем, пообещал что-нибудь придумать, но вихрь развлечений совершенно закружил его, и зима пролетела вмиг, не оставив ни на что времени. Он даже не выбрался к Фильду, об уроках которого когда-то мечтал. Сестра постоянно напоминала ему в письмах об этом их детском желании и недоумевала, как может Саша не поспешить к великому пианисту, едва очутившись в Петербурге. Она не представляла, какой стала теперь жизнь ее брата. В марте веселый петербургский салон закончился. Грибоедов с Бегичевым вернулись в Польшу к своим обязанностям, хотя дотянули с отъездом до последних дней санного пути. Кологривов встретил их по-родственному, но они тотчас заметили его подавленность и раздражительность. Дмитрий Бегичев объяснил им, что происходит. Положение Кологривова становилось день ото дня хуже. Военным министром он так и не стал. Император предпочел на этот пост не администратора, а боевого генерала Коновницына. Наместник Польши Новосильцев отстранял его ото всех дел. Ненужная теперь резервная армия постепенно распускалась. Вокруг кипела работа по составлению уставной грамоты для новопровозглашенного царства польского. А Кологривов, как большинство военных, отнюдь не считал поляков достойными награды, коль скоро в войну они сражались против России. Он невольно оказался в оппозиции. Штаб его бездельничал, генерал не знал, на чем сорвать досаду. Вдруг в конце марта пришло поразительное известие о бегстве Наполеона с острова Эльбы и возвращении на трон. Резервы воспрянули духом. Началась новая кампания союзнических войск. Она оказалась скоротечной, а русская армия совсем не приняла в ней участия. На долю Грибоедова досталась одна штабная рутина. Его помощь пригодилась бы, как и прежде, для общения с поляками. Он мог бы помочь своими юридическими и, так сказать, наследственными знаниями при подготовке Конституции Польши. Но власть теперь была у Новосильцева, и тот не принял бы к себе протеже Кологривова ни за какие заслуги. После веселой петербургской зимы Александр жестоко скучал в польском безделье. Бегичев со свойственным ему упорством отыскал начатый перевод из «Крезе де Лессера» и упросил друга его завершить. Не вечно же им оставаться в Польше, а в Петербурге он пригодится. Грибоедов взглянул на начало своей работы без воодушевления. Оно показалось ему довольно вялым, стихи негладкими. Он так старался изобразить скуку жизни молодой читы, что скука эта явно передавалась читателям и слушателям. Но ему было лень переделывать все заново. Он вставил только небольшой монолог главного героя, которого не было в оригинале, продолжил текст, сокращая сюжет, где только мог, прочел Бегичевым, оба пришли в восторг, которого Грибоедов не разделил. Но все же отослал пьеску Шаховскому, прося дать ей ход, если князь сочтет ее пригодной к сцене.